«Этот Марцелл, кажется, новая надежда Рима», — проговорил Ганнибал. «Он преподал сицилийским эллинам хороший урок. Теперь они будут сражаться до конца. И сиракузы ведь не леонтины. Об этот орешек нетрудно обломать зубы». Осада Сиракуз. Римские легионы стояли под стенами Сиракуз. Высокие, сложенные из массивных каменных блоков, они ошеломляли каждого, кто видел их впервые. Первый натиск не принес успех. Огромное войско отхлынуло, отброшенное тучей стрелы дротиков. Под стенами, словно огромные насекомые, лежали изуродованные и обгорелые римские военные машины и осадные лестницы. Из уст в уста передавался слух, в который трудно было бы поверить, если б не сотни очевидцев. Когда одному из римских таранов удалось пробить в стене брешь, со стены спустилась огромная железная рука. Зацепив таран как игрушку, чудовище подняло его и обрушило на головы римлян. Слухи о чудовище, прирученном сиракузянами, были нелепы и опасны. Марцеллу пришлось построить легионы и объяснить, что фокус с тараном подстроил один наглый грек, который будет за это примерно наказан. Имени грека консул не назвал. Кроме того, желая успокоить воинов, он объявил им, что сиракузы на днях будут взяты. О том, как это случится, Марцелл также не сказал, но воины знали, что флот давно уже готовится для атаки на город с моря. Ранним утром римский флот приблизился к сиракузам. Марцелл знал, что стена, защищающая гавань, ниже той, которая была преградой со стороны суши. Поэтому он отобрал корабли с высокими бортами и поставил лучших стрелков на мачты, приказав им засыпать стрелами осажденных. Кроме того, он скрепил 8 судов балками и приказал кормчим подвести это сооружение прямо к стенам. На связанных таким образом судах поместили тараны и баллисты. Ничто не мешало им действовать, как на суше. Корабли разделились на два клина. Один двинулся налево, чтобы ударить на стены Сиракуз со стороны островка Ортигии. Другой клин нацелился на малую гавань в той части города, которая называлась Акродиной. Марцелл видел ее со стороны моря. Храмы сверкали мрамором, краснела черепица особняков. Марцелл вспомнил, что его дом в Риме крыт дранкой, как у многих других. Стены Сиракуз приближались. Уже видны каменные блоки их стен. Город спал, не ожидая нападения с моря. Консул взмахнул флажком. Один из кораблей рванулся вперед. Другие стали разворачиваться в цепь, прикрывая справа и слева 8 связанных кораблей. Стены по-прежнему были пусты. Корабль подошел к ним почти вплотную. Но что это? Из-за стены поднялась огромная железная рука, оканчивающаяся крюком наподобие клюва. Внезапно она упала на палубу и, зацепив люк, стала тащить корабль вверх. Еще несколько мгновений, и корабль начал бешено раскачиваться в воздухе. Замелькали человеческие фигурки. Одни падали в воду, другие перелетали за стены и исчезали в, казалось бы, безлюдном городе. Вдруг огромный камень весом, наверное, в 10 талантов, обрушился на неповоротливую восьмерку кораблей. И тотчас на стенах появились люди, сотни людей. Они наблюдали за тем, как из невидимой со стороны моря машины вылетают огромные глыбы. Восьмерка трирем стала отличной мишенью. Ни один снаряд не миновал ее.